Глава 14. Без труда не выловишь и некромантку из болота. Отступление 7. Толик сверился с внутренним блокнотом и глянул поверх букв на совет клана Зубоскалы. «Так, по степеням допуска всем понятно. Не дай бог увижу хоть одного рекрута даже на пороге гильдии». Матерые зубры виртуальных баталий серьезно кивнули. «Хорошо, систему кураторства еще будем тестить и дорабатывать. По ней отчеты каждый день. Плевать, тут я и в реале. В 22 часа, чтобы данные у меня были. По отсеву новичков предлагаю собрать в кучу все идеи. Во-первых, вступительный взнос». «Отпугнет всех», — сказала зануда, только вчера назначенная на созданную специально под нее должность пиарщика. Несмотря на статус основательницы клана, это был первый совет, на котором ей довелось присутствовать. «Наберем одних мажоров, куда нам с ними потом?» «Фонд замутим», — подал голос казначей. «Под него и взносы, на нужды новичков, и твоя зарплата из него будет», — просиял он, окрыленный пришедшей в голову идеей. «Годится», — кивнул Толик. «Дальше едем. Анкеты надо усложнить, чтобы всякие ленивые лоботрясы еще на уровне заполнения отваливались». «Да куда сложнее это?» — возмутился ратник, которому эти самые анкеты и придется создавать. «Про них уже мемы на форуме делают. Типа шансы поступить в Гарвард и даже Хогвартс и то выше, чем к нам». Толик проигнорировал выпад старого друга и продолжил. «Держим курс на элитарность клана. Поэтому пополнение пусть сходу лямку тащит, со старичков часть нагрузки перекинуть. Те, кто только за плюшками пришли, сразу отпадут. Но...» Тут он сделал значительную паузу. «Про отдых не забываем. Общение, приключения, вот это все. Во всем должен быть баланс. Нудную херню на благо клана сделали. Тут же какой-нибудь веселый квест гурьбой выполнили. А потом в таверну завалились, где бывалые воины хмельные байки травят. Мол, да это что, а вот был у нас случай. А вот уровней 10 еще поднимете, я вас в край великой охоты свожу. Там у них квесты аж 4 размера». Толик оттопырил руки, показав, правда, размер 6. И все в таком духе. Зануда, довольная своим квестом 3 размера, лишь покачала головой, а мужики сдержанно улыбнулись. «И еще, хочу вас обрадовать. Буквально только что придумал систему дежурств». «Ну нет», — скривился казначей, уже догадавшийся, в чем суть. «Да, да, да», — по-садистски улыбнулся Толик. «Раз в неделю один из членов клана берет группу самых перспективных новичков, пару-тройку проверенных ребят и проводит боевое слаживание в заднице Фанмира. И нам разминка, и им развлекуха. Ну, и про тренировки не забываем. График эту неделю устаканивается, а со следующей, как говорит Санек, чтоб пот ручьем из капсул вытекал». «Да», — мечтательно протянула зануда, — «он бы этих обормотов застроил». «Он, кстати, знал, что так будет», — улыбнулся Толик, — «и решение у него было специфичное». Уровень 59. День 23. «Нужно разделиться», — сказала Лея. «Мы с тобой должны быть в разных командах», — подтвердил я и показал безымянный палец. Умение телепорта, зашитое в кольцо, уже перезарядилось. «Не факт, что оно сработает. Туархасы не могли уйти с помощью своего артефакта». «Это хоть какой-то шанс. И хочется надеяться, что мы все же поумнее наших меньших болотных братьев». «С кем пойдешь?» — уточнила девушка. «Помимо Грызлика, разумеется». «С Жорой, конечно. Мы вдвоем с Тихоном полноценная боевая единица. К тому же у нашего картмастера есть крылья, что будет полезно в ориентировании. Одна голова хорошо, а одна голова с крыльями еще лучше». «Я тебе это припомню», — шутливо пригрозил маленьким кулаком Жора. «Не только в крыльях дело», — сказала Лея. «Тигидук говорил, что рыбаки всегда плутали по одному. Возможно, двух пар глаз будет достаточно, чтобы избежать морока». «Посмотрим». Пожал я плечами. «Есть какие-то наставления, советы?» «Естественно. Скорее всего, там действует иллюзорная магия. Хуже, если пространственная. Совсем плохо, если пространственно-временная. Самый швах, если пространственно-временная и иллюзорная в придачу. Тогда вполне вероятно, вы поедете кукухой». «Я уже, так что не страшно», — отмахнулся я. «Если увидите сообщение от администрации про экспериментальный квест, то лучше откажитесь. пусть некроледи сама выпутывается. Хотя решение принимать, разумеется, вам. Главное помнить, выход есть всегда. Какие-то зацепки должны быть. Слышали про лабиринт хаоса?» Все синхронно закивали. Это было самое знаменитое подземелье в игре. Его не могли пройти 5 лет, но клану Ураборос каким-то чудом удалось это сделать. «Если помните, в том подземелье не имело значения, группой проходишь или в одиночку. В конечном счете ты все равно оставался один на один с лабиринтом. Наш разбойник, кинжал...» На этих словах у Тихона вырвался смешок. «Пересекались?» – удивленно подняла бровь Лея. Лучник лишь кивнул, не став вдаваться в детали. «В общем, кинжал был лучшим разбойником клана, а может и всей игры. Лабиринт стал делом его жизни, он буквально свихнулся на нем. Однажды этот придурок взломал систему безопасности капсулы, чтобы она его не выдергивала в реал, и так надолго завис в лабиринте, что уснул там. Оказалось, что это и являлось ключом ко всему. Во сне приходили подсказки. Так он и прошел локацию. Что досталось за это, я, естественно, говорить не буду. Добавлю лишь, что кинжал исчерпал запасы встроенного медика и чуть не умер. Хорошо, что в премиум-моделях игровых саркофагов предусмотрели такой вариант событий. После этого случая Вирткапс и выпустили свою первую линейку коконов с недельным погружением. «Да уж, излишний фанатизм никого еще до добра не доводил», — сказал я. «Это еще не все, что стоит знать про такие локации. Обычно в подобных местах есть источник магии, артефакт или волшебное растение, могущественный обезумевший узник, хитрый монстр или на худой конец злобный колдун. Разберитесь с проблемой, тогда выход легко найти. А мы продолжим путь и будем оставлять вам подсказки. Чат там может не работать, так что удачи». Мы попрощались, Лея с Тихоном ушли, а я с Жорой остался. «Стой!» — сказал картмастер. «Надо испить моего зелья храбрости!» С этими словами он сделал несколько глотков прямо из горла. Я лишь покачал головой и пошел на голубой свет огоньков. «Погоди!» — окликнул виртуальный алкоголик, но при попытке побежать за мной упал. Слишком долго он простоял на одном месте, и вечно голодная болотная почва втянула в себя стопы картмастера. Пиксель попытался подняться, но маленькому тельцу не хватало мощи. Тогда Жора врубил крылья, со звонким чавк, ноги выскочили из грязи. Летающий спутник приземлился рядом со мной и указал себе большим пальцем за спину, гордо вскинув подбородок, мол, видал? Я лишь уважительно поджал губы. Крылья и правда вещь. Кто бы от них отказался? «А когда мы уже заблудимся?» — шепотом спросил картмастер через пару минут. «Так мы уже...» — в тон ему ответил я и указал на цепочку следов. Мы сделали круг и вернулись в точку, из которой начали свое движение. «Напиши что-нибудь в группу». «Не могу. Отправка невозможна из данной локации», — поразился картмастер. «Даже в ЛС тебе написать не могу». «Значит, разделяться нельзя. Потом не найдемся. Тогда план Б. Я извлек из инвентаря тонкую, но крепкую веревку, что взял у туархасов. «Вяжите вокруг пояса», — сказал я. «Грызлик посередине, Жора, будешь замыкающим. Так мы сможем тащить друг друга из болота. Есть и минус, если кто-то атакует из засады и уронит одного, остальные рухнут следом». «Это еще не все. Смотрите, чего туархасы используют, чтобы сети прятать от особенно пугливых рыб». С этими словами я откупорил зелье, взятое у перепончатого народа, и начал смазывать веревку. Пропитавшиеся участки сразу же исчезли. Таким образом, посторонний наблюдатель ничего не заподозрит, и если решит похитить одного из нас, его ждет сюрприз. «Хитро!» — оценил мою задумку Жора. Я попытался связаться с Леей телепатически, но ничего не вышло. «Давайте дальше повнимательнее», — сказал я, нахмурившись. Морочная топь по большей части являлась сетью извилистых дорожек, меж затопленных участков и сухих островков. Благодаря тому, что Жора мог подлетать, тропу найти получалось довольно быстро. А может, и пассивка на ориентирование помогала? Кое-где удавалось бесшумно пройти по маховому ковру, а иногда приходилось ломиться через камыши или с чавканьем прорываться по грязи, поэтому на всякий случай я накладывал на всех сферу беззвучия по кулдауну. Проходя по скользкому дубовому стволу, перекинутому через омут, я вздрогнул от неожиданно выползшего из воды пальца пиявки. Ударил пяткой похитителя экспы. Он хрустнул, словно большой мерзкий таракан. Бревно качнулось. Я застыл в хрупком равновесии, понимая, что не удержусь. У меня была лишь доля секунды на принятие решения, либо падать спиной назад, либо лицом вперед. Вариант раскинуть ноги в стороны, чтобы, как в дурацкой комедии, оставить на бревне все хозяйство, не рассматривался. Я подался вперед. Гладь воды приближалась, казалось, с той стороны из глубин кто-то выпрыгивает. Я замер в считанных миллиметрах от поверхности омута. Веревка больно впилась в пояс и затрещала. И дернул же меня черт глянуть в это черное зеркало. От неожиданности я испуганно выдохнул. По воде пошла рябь, искажая и без того уродливое отражение. Там был я, только с вырезанными глазами, провалившимся носом, зашитым ртом и торчащими наружу ребрами. Жуть. Напарники вытащили меня. «Не вглядывайтесь в воду», — предупредил я их, мельком посмотрев туда, где изуродованное отражение впилось в глотку зазеркальному жоре и вырвало сердце зазеркальному же грызлику. Я затряс головой, отопнул носком очевидный подкрадывающийся палец пиявец и пошел дальше. «Опять!» — выругался Жора. «Мы буквально минуту назад прошли по дорожке меж огромных мутных омутов и снова оказались у них же». «Давай еще раз», — предложил я. Картмастер лишь махнул рукой. Мы снова пошли по тропинке, как вдруг из бездонной лужи слева вырвалась бледная пятерня и ухватила меня за лодыжку. Из-под воды донесся мерзкий булькающий смех. «Ах ты ж су!» — только и успел крикнуть я, и оказался в воде. Меня продолжали тянуть на глубину, но в этот момент веревка снова больно впилась в пояс. Какое-то время мне еще пытались вырвать ногу, но затем все же отпустили. Жора с грызликом выдернули меня на сушу и оттащили. «Кто это был?» — спросил запыхавшийся картмастер. «Без понятия», — выпалил я, все еще инстинктивно хватая ртом воздух. «Но хватка у него ледяная. До сих пор от холода голеностоп сводит». Веревка сдавила торс. Это уже начало раздражать, и я завертел головой в поисках грызлика. Он припал к самой земле и собирал клюкву, жадно загребая ее двумя руками и целыми горстями отправляя в рот. Я подошел и изучил ягодку. Вроде ничего особенного. Подождал пару минут. Спутник не спешил умирать от отравления. Он уже набил живот и складывал любимое лакомство таежных медведей в инвентарь. Самое забавное, что Жора тоже начал сбор ягоды. «Тебе-то зачем?» – недоумевая уставился на него. «Настойку с нее сделаю!» – словно даже удивился вопросу он. «Да, стоило догадаться». Вдруг грызлик замер, повел носом и приблизился к зарослям осоки. Нагнулся, сорвал травинку и поднес мне. На зеленом ростке имелись несколько капель крови. «Хоть какая-то зацепка», — сказал я. «Вперед!» Мы проползли через высоченные кусты. Разумеется, все изрезались. Благодаря здоровяку у меня периодически закрывались кровотечения, а вот спутников постоянно приходилось подлечивать, наигрывая соответствующие мелодии. Я первый выбрался из режущей травы, и тут же рухнул на землю, по бедру словно резиновой дубинкой ударили. Мышца сразу отключилась, и нога отказала. Рядом упали грызлик и Жора, последнему сломали крыло, и он покрывал невидимого противника трехэтажным матом. «Тсс!» — шикнул я. «Гляди!» Врагом оказался обычный рогоз. То, что мы приняли за покачивание от ветра, было ничем иным, как призывом к драке. Боевой рогоз, уровень 34. Растение, что обычно путают с камышом, водило из стороны в сторону тремя мясистыми коричневыми головами, снабженными парочкой злобных зыркал. «Да я тебя!» — воскликнул картмастер, выхватив из инвентаря бутылку, разбил ее себе об башку, взвыл от боли и, не обращая внимания на открывшуюся в голове сечку, бросился с розочкой на моба. Мы с Грызликом переглянулись. Кажется, Жора совсем поехал кукухой. Рогос не стал подпускать соперника на ближнюю дистанцию. С громким пуф одна из коричневых голов разлетелась пушистым облаком, скрыв дальнейшее происходящее. «Ай!» – заорал картмастер. «Тьфу!» – пытался отплеваться он. Затем зазвучали глухие стуки. Я дернул за веревку. Побитый пиксель вылетел из пуховой завесы и упал под ноги. Его здоровье было в красном секторе, а по всему телу вспухли гематомы от попаданий. Переломанные крылья совсем обвисли. «Ую-уху!» – сплевывая пух, обиженно простонал картмастер. «Жора, мать твою!» – процедил я сквозь зубы и забринчал на гуслях, восстанавливая здоровье горе-драчуна. «Тебе башка нужна только, чтобы туда медовуху заливать? Что за самодеятельность?» Мы дождались, когда ХП восстановится, и начали мстить за поломанные крылья пикселя. План был прост, но эффективен. Рогос уже отрастил себе третью голову и вертелся, не понимая, что задумали странные гости, ведь мы обходили его по кругу. Когда до моба дошло, что что-то не так, веревка уже лежала вокруг стеблей. Оставалось лишь разойтись в разные стороны и натянуть ее. Раздался хруст, здоровье Рогоза стремительно поползло вниз. Как растение не билось, выбраться уже не смогло. В качестве лута выпало 5 семян. Пойдет в пополнение коллекции к тянучке. Скоро выращу свою армию боевых растений. Настроение после маленькой победы поднялось, и мы продолжили путь с большим энтузиазмом, вскоре наткнувшись на очередной след. Отпечатки стоп на мху или в торфе болото прятало очень быстро, но вот огромные ямы затягивать не успевало. «Что это?» – спросил Жора. «Похоже, некромантка нежить поднимала. Тут же повсюду скелеты. Некоторые на большой глубине. Вот и лезут потом наверх». Теперь по дороге попадались разбитые костяки болотных тварей. Некромантка с кем-то сражалась, теряла помощников, но тут же поднимала новых. Надо запомнить, что убить слугу смерти на болоте – это как боксеру забороть борца, то есть почти нереально. Все иллюзии переставали на нас пагубно действовать, мы больше не плутали, ведь шли фактически по ковровой дорожке из костей. Сложнее стало, когда наш маленький отряд начал спускаться в низину. Туман, кажущийся жидким, с каждым шагом становился все гуще и плотнее. Через несколько секунд мы даже друг друга не видели. Если б не веревка, ни за что бы в него не сунулись. «Лукарь!» — раздался слева крик. Гном запрыгнул на медведя и проехал верхом сквозь нас. Стоило огромных усилий, чтобы не ломануться в сторону и не угодить в топь. «Винт, Розик!» — окликнул справа странную парочку парень с арбалетом. Надпись над его головой мигала, показывая то «Антшот», то «Антхант», пока фигуры не растворились в тумане. «Это кто?» — шепотом спросил порядком струхнувший Жора. «Призраки», — заявил я, спрятав в кулаке комок медвежьей шерсти. «Призраки», — уже тише повторил я, пытаясь убедить в этом и себя. «Ты видел у гнома пушка? В игре ведь нет огнестрела». «У призраков есть». Дальше идти приходилось быстро. Если задерживаться на одном месте дольше, чем на секунду, нога начинала утопать в трясине. Времени обдумывать следующий шаг вообще не было. Дорога пошла словно кратерами изрытая. Причем дна у этих небольших лужиц не имелось, если провалиться туда, уже не выберешься без помощи двух товарищей, что как мулы впрягутся в веревку. Стало зябко. Со всех сторон начали доноситься хлюпанье и чавканье. Тени мелькают в тумане. Хоть это и игра, но такие декорации давили на первобытные инстинкты, из-за чего мурашки целыми стадами мигрировали вдоль позвоночника. «Уф!» — раздалось слева над самым ухом. Я повернулся на звук и отшатнулся. Земля исторгла из себя облако зеленого пара. Он начал смешиваться с туманом и терять свой ядовитый оттенок. Несмотря на то, что мы быстро удалились от этого места, на Жору, ушедшего последним, повесился дебаф отравления. «Вы будете блуждать вечно», — зазвучал еле слышный шепот сразу со всех сторон. Жора даже с шага сбился, и веревка натянулась. «Просите пощады, молите указать путь». Чувство времени очень скоро атрофировалось. Мы брели, как нам казалось, только вперед, меняли направляющего и продолжали путь. Как ни странно, бодрость не падала, голод и жажда тоже не беспокоили. Организм словно впал в анабиоз. Непрекращающийся шепот давно утратил какой-либо смысл и превратился в фоновый звук. Все это слилось в один бесконечный вязкий дурной сон. В голове пусто, никаких мыслей, только монотонное передвижение ног. Левой, правой, чавк-чавк. Широкий шаг через лужу. Левой, правой, чавк-чавк. Подать руку оступившемуся товарищу. Левой, правой, чавк-чавк. «Я так больше не могу!» — закричал Жора. «Я не хочу так еще 2 месяца провести!» «Нельзя останавливаться!» — зашипел я. «Он только этого и ждет!» «Кто?» «Мы даже не знаем, кому противостоим!» «Знаем. Стоило только выпасть из тупого ритмичного движения, как вышедший из сна разум сразу сложил все детали. Это все проделки болотного духа. Чертов ублюдок заманивал туархасов и таким образом заставлял их молиться себе. За счет этого и поддерживал свое существование. И ведь никто из стариков даже не сказал. Стыдились собственной слабости. Я активировал 3-й глаз. Мир окрасился в зеленые тона, вокруг нас клубилось серо-голубое защитное поле. Если б не Зик, мы бы попали под еще больший ментальный контроль и уже бы не выбрались отсюда. «Туда», — указал в область, где туман чуть рассеивался. «Выход совсем рядом, рукой подать». Жреческое умение прекратило действовать и ушло в откат. «Вроде пожиже стал», — сказал Жора и тут же закашлялся. Открылось еще одно интересное свойство местного тумана. У его границ нельзя говорить, вешается страшное отравление, которое не снималось моим очищением. Мне приходилось постоянно лечить пикселя. Он был прав, густота взвеси в воздухе начала уменьшаться, да и почва под ногами с каждым шагом становилась все суше и тверже. Картмастер взлетел и активно замахал руками, указывая, куда стоит идти. Я свернул и вскоре выбрался из низины. Сюда туман словно бы боялся вылезать. «Слышишь?» — спросил Жора. Я лишь помотал головой. «Женский смех!» «Кости!» — сказал грызлик и ткнул пальцем в десятки скелетов, раскиданных по всей территории. «Вперед!» — скомандовал я. Времени на передышку не было. Если остановимся, болото снова придумает, как заморочить нам головы. Теперь уже и я слышал смех. Истеричный, безумный, скрипучий смех. Прорвавшись через заросли камышей, мы вышли на самый сухой участок болот, что нам до этого попадался. Он весь был изрыт и засыпан костями. Тщедушный и мелкий очкастый гоблин спешно собирал из костей хоть что-то, способное сражаться. Некромантка, вся перемазанная в зеленой и черной грязи, посохом блокировала удары мерзкой горбатой старухи с ужасно длинными руками и бородавчатой склизкой мордой. «Хи-хи-хи-хи-хи-хи!» — завопила старуха и прыгнула в камыши, скрывшись из виду. «А-а-а!» Через секунду воскликнул Жора. Худая бледная рука вынырнула из тумана и подхватила картмастера. Именно эта тварь пыталась утянуть меня под воду. Общение с Леей явно помогло моей дисциплине принятия скоростных решений. Я оставил картмастера в руках грызлика. Зубастик уперся и уже по колено погрузился в грунт, пытаясь удержать веревку. Эти несколько секунд были необходимы мне, чтобы отбежать, насколько позволяет бечевка, и кинуть некромантке приглашение в группу. «Поздравляем, вы нашли очередного члена своего отряда. Прогресс задания сбор 5 из 7 игроков». Я успел лишь увидеть ник, завеса. Пиксель уже ногами залез в туман. Крылья Жоры работали на пределе. Грызлик по пояс погрузился в торф, но продолжал пропахивать его. Мои ноги тоже стали вязнуть. «Готово, госпожа!» — протянул гоблин за спиной. Зеленые отблески долетели до глаз. «Руку!» — крикнула завеса. Я, даже не оборачиваясь, вытянул руку и окаменел, когда ладонь обхватила костяная лапа. «Бабка за детку!» — прорычал некромонстр мне в ухо. Как по-другому назвать существо, я не знал. Сердце ушло даже не в пятки, а провалилось под торф далеко-далеко вглубь до самого центра земли. То, что чудище союзное, вообще никак не утешало. Человеческая голова, тело из десятков мелких зверей, ноги от гигантской лягушки, вместо рук два змеиных скелета, на спине огромная раковина улитки. Сзади за змеиную руку его тянул гоблин, в которого вцепилась девушка. Совместными усилиями мы все же вырвали Жору, и все разом упали. «Хи-хи-хи-хи!» Снова противно донеслось из тумана. «Хилится, тварь!» — зло прорычала некромантка. «Сейчас очередное болотное уродство притащит. Есть зелье маны?» «Я на нуле, все запасы исчерпала. Уже битый час с ней тут сражаюсь». Я отдал девушке большую часть синих пузырьков. Она осушила один и заметно повеселела. Старуха снова выскочила в центр поляны и бросила на землю двух мертвецов. Утопец. Уровень 49. Раздувшиеся белые зомбари медленно поднимались. С них лилась вода, падали раки и хищные рыбы. Сама же старуха оказалась боссом. Кикимора. Босс. Уровень 66. Я глянул левел некромантки, всего-то 35-й. Вдвойне странно, что она сумела опустить шкалу здоровья твари на 3/4. «Нельзя дать ей уйти в туман! Сможешь ее застопорить?» — спросила завеса. «Смогу», — уверенно заявил я, а мысленно добавил. «По крайней мере, попытаюсь».